Глава 18. О той, которая зовется волчицей. Теодор серьезно настроился на отгадку стихотворения Кобзаря. «Лишь нужно страх преодолеть и двери смерти отпереть», — повторял Теодор. Но, по правде говоря, так и не понял, что имеется в виду. Говорилось о каком-то страже у ключа, который был цветком или животным, или что-то в этом роде. И еще об имени и клейме. Имя и клеймо каким-то образом связаны. Что ж, клеймо уже есть, но чье имя требуется назвать и кому? Теодор рыскал по городу и кладбищу. Бродил по опушке леса, надеясь натолкнуться на одного из звериных стражей. Но кроме дворняги Шнырялы и обычных обитателей леса, никого не нашел. Люди немного успокоились после таинственных исчезновений, как вдруг прошел шепоток, что в горах стали пропадать пастухи. В Китиле ходили какие-то слухи, но чтобы их узнать, нужно было провести полночи под окнами. Теодор этого не любил. Подслушивал-то он часто, но порой, просиживая часы под подоконниками или у чужого крыльца, слышал то, что не хотел. Ссоры, ругань, ложь. Он не любил этого. Он чувствовал себя гораздо спокойнее на кладбище, даже в темноте среди мертвецов. Впрочем, Теодору и там было одиноко. Март перевалил за половину. Горожане все как с ума посходили из-за появления кометы. По одному или компаниями вылезали на крышу и таращились на хвостатую звезду. Кто-то пророчествовал о конце света. Астрономы просчитывали, когда будет пик, и комета подойдет ближе всего к Земле. И по их предсказаниям, пик выпадал на день весеннего равноденствия. По этой причине или же по другой, но на равноденствие было решено устроить самую большую ярмарку за последние годы. Празднество ожидалось поистине грандиозное. Мэр Вангели, по слухам, спонсировал приготовление самого большого пирога в мире, который войдет в Книгу рекордов. Пекари со всей Трансильвании съезжались в Китилу, чтобы испечь на праздник этот исполинский пирог. Закупалось сладкое конфетти, на телегах привозили мешки с мукой и сахаром, корзинки с яйцами. Торговцы города были довольны, какой навар за одну неделю. На весеннее равноденствие всегда проходили фестивали, даже в маленьком изворе. В детстве Теодор выбирался поближе к холмам, чтобы посмотреть на фейерверки. Некоторые не могли утерпеть и запускали салюты задолго до праздника. Красные, изумрудные, фиолетовые вспышки казались Тео волшебными. Ну а как проходил сам праздник, он не знал. И не узнал, если бы даже захотел. Ведь именно на весеннее равноденствие приходился его день рождения, а значит, он забывал этот день. Судя по всему, остальные участники тоже пока оставались с носом. Теодор пару раз видел в городе Шнырялу, которая рылась в канаве. Ключ она там явно не нашла, разве что пару-тройку обглоданных костей. Мэр Вангели, конечно, увидев не жителей в Макабре, принялся рыскать по кладбищу. Прошло несколько чисток. Даже чердак Теодора обшарили, но ушли ни с чем. Когда прошел слух об облаве, Тео предупредили не жители, и он на время спрятался в горах, где спал в большом дупле. По ночам он слышал странный вой, но не мог понять, откуда тот доносится. Видимо, Вангели решил, что не жителей было немного, да и те пришельцы с чужих кладбищ. Мэр жил в полной уверенности, что после облавы шестилетней давности он избавил город от скверны. Хуже всего оказалось то, что Вангели, несмотря на свой пугающий вид, по-видимому, пользовался популярностью у прихожан церкви. Мэр оказался глубоко верующим, и Теодор в этом убедился. Сам Теодор не был особо религиозен, да и во что бы ему верить. Отец считал, что какая бы ни была вера, в первую очередь человек должен полагаться на себя. Потому Теодор с равнодушием взирал на молящихся у церкви. Ему слабо представлялось, что такой горделивый и важный человек, как мэр, может склонить голову. И каково же было удивление Теодора, когда он, стоя в узком проулке между домов, впервые увидел, как Вангели крестится. Впрочем, даже эта сцена не уменьшила странную боязнь перед мэром, которую ощущал Теодор. Однажды в сумерках он проснулся от того, что внизу кто-то сварливым тоном спорил. «Снова, что ли?» — Теодор разозлился. Он выглянул на улицу. Двое тетушек, Фифика и Марта, ссорились потому, как одна улеглась в могилу другой, и теперь соседки кричали так громко, что разбудили всю округу. Теодор фыркнул, прислушиваясь к воплям тетушек Мараек. Морои бесплотны, сон им не требуется, да и тени у них нет. Однако, похоже, страсть к скандалам — это то, что удерживает их в этом мире. За полвека соседки так и не решили прижизненные проблемы и продолжили спорить по ту сторону могилы. Вообще-то нежители редко бывали так уж тихи, и Теодор искренне не понимал, как в Ангеле их еще не переловил. Все-таки Шныряла не просто так опасалась облавы. На окраине кладбища он увидел целую толпу нежителей. Морои толкались среди перекидышей и бурчали, что им нет места, хотя место-то прозрачным и бестелесным вовсе не требовалось. Все они чего-то ждали. И точно. Едва Теодор подошел к толпе, по холму, покрытому свежей травкой, спустился всадник. Его конь, черный как полночь, ступал практически бесшумно. Нежители приветственно загалдели и захлопали в ладоши. Тем временем всадник приближался. Уже то, что он ехал верхом, врывалось в жизнь кладбища неслыханной новостью. Наездник оказался молод. Несколько веков назад его наверняка назвали бы Витязем. Молодой человек выглядел точно принц из легенды. И ощущение было, что где-то в горах его ждет замок со слугами и драгоценностями, царство другой эпохи, давно канувшей в лету. Он сидел на коне так, будто был рожден в седле. Рука явно привыкла к оружию, да и само оружие имелось. Рукояти ножей тут и там холодно поблескивали среди одежд. Наездник был горделив, строен, и в каждом его движении чувствовалась сила и доблесть. Пришелец подъехал к толпе и пожелал доброго вечера. Его взгляд безразлично мазнул по Теодору. Глаза всадника оказались ясными и настолько зелеными, что даже не верилось, будто они настоящие, а не вырезаны из драгоценного камня. Рукава черной рубахи наездника были закатаны по локти, открывая смуглые руки, испещренные мелкими черточками. В распахнутом вороте, окаймленном зеленой вышивкой, виднелись такие же полоски. Грудь тоже покрывала сеть тонких шрамиков. Вечер добрый, благородный охотник! Что ж, давно тебя не было видно!» «Пожалуй, и давно», — кивнул Витязь, спешившись. «Что там в горах? Снег идет по-прежнему?» «Нет, весна пришла и в горы». «Пришла ли?» «Пришла». Охотник вынул из петли на рубахе крохотный белый цветочек. Толпа ахнула. Теодор заметил, как лица рядом просветлели, а спины выпрямились. «Неужто подснежник?» «Он самый». Охотник поглядел вдаль на уступ, высовывавшийся серым языком из елей. «Я только что побывал на змеином уступе. Там его нашел». Фифика радостно всплеснула руками и рассмеялась. Звонко, по-весеннему. Заждались они все тепла после долгой печальной зимы. Как же заждались ласковых светлых дней. «Не только дурные вести ты приносишь», — обратилась тетушка Фифика к охотнику. «И за это тебе спасибо. Радость-то какая!» Кое-кто из стариков, притоптывая, опустился в пляс. Зазвучала нестройная песня. Лицо охотника просветлело, уголки губ приподнялись. Он протянул руку и положил подснежник на морщинистую ладонь тетушки. Фифика радостно рассмеялась, а с ней другие нежители. Охотник же стоял и смотрел, думая о своем. «Что ж там еще в горах-то?» — продолжил старик в шапке с голубиным пером. «Волки есть?» «Похоже, что да», — отвечал молодой человек и посуровил. «Люди в городе говорят, появился волк-людоед. Так что остерегайтесь ходить в лес, кто перекидыши. Волчица-то, по слухам, громадная, как молодой теленок, и даже лиса проглотит. Мне про нее пастухи рассказали, и я шел по ее следам от самого змеиного уступа, да затем следы исчезли». Все ахнули и подняли испуганный гомон. «Так ты ее выследи, кто же еще, как не ты?» «Непременно». Охотник раскрыл сумку, в которую с легкостью бы поместился Теодор, и разложил на куске ткани вещи, по-видимому, ценные для нежителей. Одни стали торговаться, другие спорили между собой за право обладать вещью. Покупали травы, ягоды, некоторые Теодор видел впервые, камни, кости, рога, когти, мешочки да баночки. В некоторых банках плавали заспиртованные рептилии. Теодора поразило многообразие шкур, чего только не было. От шкурок обычных ужей до шкуры огромной ящерицы с шестью лапами. Но больше всего оказалось камней. Чудесных, переливающихся, граненых, синих, белых и зеленых. Нежители накинулись на камни и начали их разбирать. У каждого камня-оберега было волшебное свойство, и охотник терпеливо разъяснял, что для чего. Теодор хотел подойти, но тут над духом раздался четкий и презрительный девичий голос. «Глянь-ка, живяк! Ишь ты, пригорцевал на своей поганой скотине!» Теодор поежился. «Живяк на кладбище?» Подле Теодора стояла, конечно, Шныряла. Девушка буквально прожигала в охотнике дыру пристальным взглядом. «Чего ты так про него?» — удивился Теодор. «А то! Мерзкий он тип! На редкость мерзкий! Ты погляди, погляди!» Шныряла указала на незнакомца пальцем. «Как он смотрит на них, а? Какой у него ледяной взгляд! У него не сердце, а камень. Я по глазам вижу. Он безжалостный живяк, который под предлогом продажи каменных побрякушек приходит сюда, подслушивает да подглядывает, а потом уезжает в горы, шастает из горных лесов в Китилу и обратно в дебри. Зачем? К чему? Что за делишки у него темные? Никто не знает. И тени его нежительской никто отродясь не видел. А я знаю, он живяк и в один день всех нас сдаст». Тут встряла тетушка Фифика, услышав слова Шнырялы. «Ей-богу, носатая, замолкни! Как смеешь ты говорить такое об охотнике? Да он наш верный друг! Сколько раз спасал нас от городских проныр! А разве не он предупредил об облаве в Ангеле? В тебе и благодарности-то нет! Они и твою халупу обшарили, да подумали, там бродяга какой ночует!» Шныряла разозлилась. «Неужто? Значит, он благороден и доверять ему надо, так? Да погляди на его тень! Видали вы когда-нибудь у него нежительскую тень?» Теодор посмотрел на охотника, у того и вправду тень была обычная, человеческая, даже не колыхалась. «Он человек. Из города». Фифика поджала губы, словно ей в суп подлили уксуса. «Ну и что? Тени нежительской, может, и нет, но про нежителей он все знает и за нас, стало быть, нашинский». «Он живяк!» Тетушка покачала головой. «Такие, как он, давно в века канули. Среди живых и не осталось совсем. Охотник настоящий, витязь, послушай, как он говорит. Ну, точно принц какой, а лицо такое прекрасное. И стан, не будь я старушкой-нежительницей, эх, сказочный». «Это у него лицо красивое? Морда, а не лицо, нашли чем любоваться». «Морда? Кто б говорил? Или это для тебя комплимент? Да гляди хотя бы, глаза какие! Такой цвет чудный ни разу не видывала и не знала, что такой бывает. Такие зеленые, ну, словно камень, будто змеевик. А кудри, бог мой, ну, принц!» «Никакой он не принц, он живяк из города, а живякам доверять нельзя, ни одному доверять нельзя. Да почему мне никто не верит?» Фифика покачала головой. «Ты не права, Шныряла!» Девушка издала возмущенный полустон-полурык. Тетушка Фифика с прищуром глянула на Шнырялу. «А чего ты так ерепенишься, милочка?» Тоном знатока поинтересовалась она. «Всякий раз, как приезжает охотник, ты тут как тут. Стоишь, таращишься на него, а ни разу не подошла купить что-то. Может, он и тебе подарил бы камушек. Только кричишь, какой он отвратительный, да как тебя от него тошнит. Странная эта реакция. И по опыту прошлой жизни, когда я была еще юной девочкой, помню, что это самый верный признак...» «Чего? Влюбленности!» — заявила тетушка. Шныряла сначала покраснела, потом побелела и снова залилась краснотой. «Я влюбилась в охотника, этого живяка, вот еще! У вас мозги за 300 лет высохли! Не можете отличить любви от ненависти!» Фифика хмыкнула и покачала головой. «Все с тобой ясно, дорогуша!» Шныряла снова побледнела, снова покраснела и снова стала белее снега. Так что даже Теодор не уследил за сменой красок на ее лице. Девушка набрала воздуха в легкие и разразилась тирадой настолько яростной и жгучей, что даже Теодор оторопел и понял, с ней что-то не то. «Я влюбилась! Да если бы этот живяк чертов, этот гад расписной подъехал бы ко мне, раскрыл бы рот и ляпнул хоть одно свое поганое слово, я бы ему из этого рта язык так и вырвала, если бы дотянулась. А нет, бежала бы от него во весь дух, чтобы след мой простыл, и этот злыдень меня не отыскал. Да если бы он только посмотрел на меня, да если бы он хоть приблизился! Да ты этого и ждешь, милочка!» Шныряла задохнулась, не найдя слов. Со злобным рыком она воткнула ножик в пень, перепрыгнула и, обратившись в дворнягу, помчалась прочь, только лапы засверкали. На холме собака застыла и оглянулась. Тем временем товары были распроданы, а новости обговорены. «Что ж, добрый вечер, вечный народ!» — кивнул охотник, закинул сумку за седло и следом взлетел сам, легко, как журавль в небо. «Доброе утро и попутного ветра!» — замахали руками нежители. Охотник тронул поводья, но направился не в горы. Подъезжая к повороту на Китилу, он поглядел в сторону, как раз на Шнырялу. Едва собака заметила его взгляд, рванула с места и припустила так, словно ей спину прожгло огнем. «Ах, влюбленные такие чудные!» — вздохнула тетушка Фифика, прижимая к груди подснежник. Теодор ни слова не понял из их разговора, кроме того, что охотник-живяк, по мнению Шнырялы, хоть ей никто не верит. А еще то, что Шныряла чувствует к молодому пришельцу жгучую ненависть, но с таким диковинным видом ненависти он еще ни разу не сталкивался. «А что это за Нагорье?» — спросил Теодор у тетушки Фифики, кивая на склон, откуда приехал охотник. Та ответила рассеянно: «Ах, эти холмы — дакийские курганы. Они были здесь до нас». «Даки», — Теодор вспомнил. Дакийские курганы находились рядом с его домом. Древний народ, населявший некогда Румынию, сейчас от них остались лишь могильники да воспоминания. Едва он это подумал, с курганов донесся тоскливый вой. А может, ветер загудел в далекой скалистой штольне? Шныряла услышала серебряный холодный смех. Точно льдинки посыпались, так смеялся кто-то невидимый. Девушка сразу смекнула, кто это, и насторожилась. «Чего бы им веселиться?» Ей вспомнился недавний случай с чабаном. Она не очень-то жаловала горожан, но то, что обитало вблизи окаянного омута... О, этих она не любила больше. Тот чабан даже выжил, хоть и подумал, что его спасла обычная дворняга. Не то чтобы Шныряла хотела кого-то спасать, но лишний раз насолить этим тварям и отнять у них добычу доставляло ей удовольствие. И вот снова их смех. Мгновение девушка колебалась, а затем нагнулась к сапогу, из-за голенища которого выглядывала рукоять ножа. Несколькими часами ранее тут проходил усталый охотник, ведя коня в поводу. Не по-весеннему гревшее спину солнце порядком разморило и утомило. «Вот и тепло, да я ему не рад. Что бы за погода ни была, человек непременно пожалуется. То ли дело ты, а?» Конь согласно фыркнул и прянул ушами. Солнце явно было ему по нраву, и он радостно подставлял под него круп. «Ты как хочешь, друг, а я в тень». Конь остался на холме, нежно касаясь молодой травы губами, а охотник спустился к воде в тень ольшаника. Точно для него подготовленное, возле самого берега лежало толстое бревно. На нем играла ажурная тень от ветви, как от балдахина. Место манило прилечь, что охотник и сделал. Правда, он, как человек опытный, вытащил из-за пазухи нож, сжал его и не отпустил, даже когда погрузился в крепкий сон, который может спать лишь молодой человек в расцвете сил да с чистой совестью. Ольшаник тем временем низко склонил над ним ветви. От соседних коряк протянулись легкие тени, а из ветвей блеснули глаза. Даже тихий, словно из толщи воды, звучащий серебряный смех не нарушил оков крепкого сна. Смех тот принадлежал, конечно, и еле. Они не замедлили явиться. Ловкие руки опутали путника ивовыми побегами, скрепили водорослями с речного дна. Ольшаник склонил ветвь к горлу путника и обнял шею точно удавкой. Вскоре охотник был обездвижен. И еле рассеялись кругом, покачиваясь на ветвях и тихонько посмеиваясь. Волны, лизавшие подошвы сапог охотника, словно эхо повторяли звон девичьих голосов. «Чавк!» — жадно пробовала река ноги уснувшего. «Чавк! Чавк!» «Хрррр!» — хрипло скрипел ольшаник, сжимая ветвь. «Хрррр! Хрррр!» «Тише, ольшаник, тише!» И еле коснулись дряхлого ствола. «Мы хотим лишь повеселиться!» Девы распустили локоны, протянули к пленнику руки, тонкие с острыми когтями, и стали заплетать ему волосы. Кто-то изучал сеть тонких шрамиков на руках охотника, кто-то интересовался оружием с такой же сетью черточек на рукоятях. Так сидели они в закатных лучах, посмеиваясь холодным смехом, да опутывали охотника. Конь заждался и жалобно заржал. Ему отвечал лишь ольшаник низким скрипом, в котором слышалось злобное торжество. И тут всплеск волны, яростный скрип ветвей, вскрик. Дворняга бросилась на Иели со щеренной пастью, клацая острыми клыками, и девицы с визгом кинулись в рассыпную. Охотник мигом распахнул глаза и хотел вскочить, но гибкая ветвь так сдавила ему шею, что он закашлялся. Совсем рядом он увидел двух испуганных Иели, а вокруг носилась какая-то дикого вида девушка и яростно хлестала ивовой веткой визжащих дев. В другой руке она держала нож, но в ход не пускала. Охотник сразу смекнул, в чем дело, и полоснул лезвием по удавке на горле. Девушка рванулась к нему, хлеща Иели веткой. «А ну, кыш, пошли прочь, прочь! Убирайтесь отсюда! Вам одного раза мало, злодейки, я добавлю!» Опомнившиеся Иели яростно сопротивлялись. Они кидались на девушку, целясь когтями ей в глаза, и одна зацепила платок, которым были обвязаны волосы дикарки. Ткань треснула и свалилась, и по плечам девушки рассыпались снопом золотого ячменя волосы. Шныряла, увидев, что наделали Иели, завопила, что есть силы. Иели было вновь пошли в наступление, но увидели, что охотник освободился и стоит с ножом в руке, и замерли. Злобно ворча, девы попятились, и со стенаниями растаяли меж ветвей, где им и было место. Охотник выдохнул и сел на корягу. На его шее краснела полоса, а на руках девушки порезы и царапины. «Острые когти у этих тварей», — заметила она, нарушив неловкую тишину. «Чтоб им пусто было, безголовым распутницам!» Охотник кивнул. «Я не заметил, как заснул». Он повернул голову к лугу, конь, нетерпеливо помахивая хвостом, призывно ржал. «Бедолага», — заметила девушка. Охотник поднял бровь. «Я про коня». Девушка ехидно ухмыльнулась. Она попыталась собрать длинные золотые волосы и увязать обратно в платок, хотя тот был практически безнадежно изодран, как и ее руки и лицо. Охотник встал и вложил лезвие в ножны. «Пойдем». Он двинулся вверх по склону. Девушка последовала за ним. «Чего ему надо?» Когда она поднялась, охотник уже успокоил коня и доставал из-под седла сумку. Порывшись минуту, он извлек пузырек и протянул девушке. «Держи». «Чего это?» — шныряла покосилась с подозрением. «От порезов, мазь. Быстро заживит». «А из чего она сделана?» Охотник промолчал, лишь загадочно глянул на девушку. Та пожала плечами и сунула пузырек в карман. Охотник не сводил с нее глаз. Девушка хмуро покосилась в ответ и, не говоря ни слова, упрятала под рваный платок очередной золотой локон. Охотник удивленно смотрел на длинные кудри, которые казались ненастоящими на фоне блеклой серо-коричневой одежды и бледного чумазого лица. Охотник не стал раскрывать тайны лекарственной мази и вскочил в стремена. Конь радостно тряхнул головой и ударил копытом. «Доброго вечера!» — мягко кивнул охотник, повернув к лесу. Девушка же долго стояла на лугу, в задумчивости ощупывая в кармане пузырек. Теодор снова проснулся от криков. «Черт бы вас побрал, воблы сушеные!» Он заворочился на сене. Усопшие Фифика и Марта, чьи захоронения находились возле убежища Тео, похоже, снова перепутали могилы. Вопли были такие, что Теодор надел плащ, который использовал как одеяло, и шагнул к слуховому окну. Он распахнул дверцу и вдохнул мартовский туман. От деревьев у реки расползались белесые щупальца. Теодор сделал еще пару-тройку глубоких вдохов и заорал. «Да что за дела? Я спать хочу!» Ему никто не ответил. Тео удивился. Он спустился с чердака и увидел, что в туманной мгле проявляются остальные морои. Они пробудились в такую рань, потому что Фифика и Марта обнаружили нечто, нарушившее обычный кладбищенский покой. Обычно тетушка Марта возлежала на одном из двух спорных надгробий в обмороке или только изображала его. А Фифика вопила во все горло, что это ее плита. По правде говоря, никто не знал, кому из них в действительности принадлежала какая могила, ведь усопли сварливые соседки давно, а эпитафий стерла время. Впрочем, сегодня проблема безымянных могил отошла на второй план. Сейчас тетушки были откровенно напуганы. На рыхлом снежном островке, где лежали глубокие синие тени, явственно виднели следы. Больше, чем лапы собаки. Больше, чем подошвы Теодоровых ботинок, и эти следы принадлежали... «Гигантская волчица!» — всхлипнула Фифика, прижимая к груди призрачный платок. Она громко высморкалась. «Она была здесь! Я ее видела своими глазами!» «Что? Где? Как это произошло?» Нежители загудели, как осиное гнездо. Теодор глянул на следы, и в его животе сжался тугой ком. Животное проходило совсем недавно, он сразу понял — так как отец учил его читать следы. Оно пришло с запада, где за кладбищем начинались холмы, перерастающие в предгорья, а те — в горы. Там, на одном из холмов, стоял черный боярышник. Теодор не решался туда ходить, но следы вели именно оттуда. Теодор двинулся по следам. Вот зверь подошел к проклятому дому, перепрыгнул через могилы тетушек и обошел полуразрушенное здание по часовой стрелке, обнюхивая каждый угол. Он задержался под чердачной дверцей Теодора, а после попятился и исчез среди надгробий. След терялся вдали, где тропинка петляла по нагорьям. «Это была та самая волчица-людоед. Мы так перепугались с Мартой, что снова перепутали ложа!» Тетушки, пользуясь вниманием толпы, начали наперебой рассказывать о волчице. «У нее глаза? Ну что, две луны! И в них полыхает огонь! Да-да, самый настоящий! Страшна, как сама ночь!» И тихо подкралась незаметно, мы даже не успели пикнуть. «Она пыталась нас утащить», — заверила Фифика. Учитывая, что тетушки были бесплотными мараайками, которые с легкостью проникнут сквозь кирпичную стену, Теодор только хмыкнул, слушая болтовню. Тут он заметил другие следы, совсем свежие. Они петляли чуть подаль, вели с востока кладбище, оттуда, где находился яр, и были миниатюрной копией больших следов. Маленькие следы пересеклись с большими, оббежали их несколько раз и решительно направились туда же. «Шныряло!» Теодор мигом понял, что тут происходит, и ощутил холодный прилив внутри живота. Он страж зверей или цветов, чтоб ключ хранить, на все готов, лишь нужно страх преодолеть и двери смерти отпереть. Страж зверей. Он еще раз поглядел на следы волчицы и подумал, что страх преодолеть не удастся. Зверь поистине гигантский, какого еще не видывал ни человек, ни волчье племя. Явно волшебство макабра. Хорошо, что рядом не было никакой стены, иначе Теодор стучался бы об нее головой. Черт возьми, он был уверен, что этот гигантский зверь и есть тот, кто хранит ключ к двери, которую он поклялся открыть. Он дал клятву и должен ее исполнить, во что бы то ни стало победить в макабре. Но как сразиться с хищником-великаном? Теодор, конечно, охотился в лесу, но он понятия не имел, как убить такого громадного волка. А если попробовать поймать, то как? И что делать с ним потом? Однако же Шныряла явно знала. Или нет? Но пошла вслед волчицы, надеясь ее нагнать, минут 10 назад. Не больше. И Теодор понимал, если он промедлит, Остроносая уж точно успеет добыть ключ. «Второй раз уже говорю, позовите кто-нибудь охотника. Скорее, пока она не ушла, пусть ее выследит». «Боже, что за зверь? Глаза огромные, горят огнем!» — донеслось в ответ стенание Фифики. «Горят огнем», — повторил Теодор. «Огнем. Это его ключ. А ведь и верно. Волчица пришла сюда, на кладбище, к проклятому дому. Он был уверен на 100%. Шныряла попробует раздобыть ключ, а волчица ее попросту сожрет. Только Теодор может его получить. Он — тот, на ком огненное клеймо. Мысль о том, что ключ принадлежит ему, Теодора успокоила. Если это так, добыть его будет проще, ведь ключ по праву его, потому как-нибудь при помощи смекалки и, быть может, ответа на загадку он додумается, когда окажется на месте. Теодор вернулся на чердак. Он спешил так, что грохнул дверью, и с нее посыпались пауки. Мигом собрал ножи, которые нашел в подвале сгоревшего дома, и рассовал по карманам. Задумчиво посмотрел в угол, где валялись капканы, их он стащил из кустов у дома Шнырялы. Девушка расставила ловушки по всему периметру, чтобы всем было ясно, как она относится к непрошенным гостям, но Тео забрал капканы. И сейчас он взял самый большой из них и выбрался на улицу. Запахнул плащ и зашагал в лес, чувствуя, что совершает очень опрометчивый поступок, но долго думать было некогда. Теодор проходил мимо холма с боярышником, чернеющим в сумеречном призрачном свете, и ощутил в сердце укол печали и какое-то безысходное тупое чувство. Он представил отца так ясно, будто видел минуту назад, хотя прошло много времени. Огненная шкура, шрамы на лапах и проплешина на боку. Теодор любил идти вслед за отцом по лесу, следя за мельканием оранжевого меха между корней. Когда отец был лисом, они понимали друг друга лучше, чем при человеческой беседе. Теодор мечтал, что однажды станет перекидышем. Ему казалось, перекидываться в животное лучше быть не может. Он не знал тогда, что такое подвластно только усопшему, который вернулся с того света. Если такова плата за умение, он не хочет ее платить. Наверное, потому отец и молчал, когда Теодор заговаривал, кем он обратится, когда достигнет совершеннолетия. Ведь Теодору для этого нужно было умереть. Он так задумался, что машинально шел все медленнее и медленнее, а потом и вовсе остановился, уставясь в пустоту между ветвей дерева. Наконец Тео сглотнул комок в горле и, закрыв глаза, потряс головой. Открыв веки, он понял, что уже не один. На холме возле обгоревшего боярышника стояла тень. И тень явно глядела на него, хоть у нее и не было глаз. Она спустилась по склону и пошла прямо к Теодору, словно ее манила вполне конкретная цель. Теодор некоторое время оторопело смотрел на приближение силуэта, потом судорожно схватил ртом воздух, сорвался с места и припустил к лесу, туда, куда вели следы. Он высоко поднимал ноги, сапоги путались в прошлогодней траве и колючей поросли терновника. Теодор оглянулся, тень не отставала. Она быстро скользила за ним, вытянув руки, и вдруг замерла на секунду, наклонилась и побежала уже на четвереньках. От этого зрелища волосы на голове Теодора зашевелились от ужаса. «Черт возьми!» Понимая, что если он побежит быстрее, его сердце взорвется, Тео все-таки сделал рывок и заскочил в лес. Он вломился в ельник, не обращая внимания на то, что ветви кололи щеки, рвали одежду, и замедлил шаг, только потеряв всякие ориентиры. Теодор огляделся — никого, ни теней, ни следа. Он заблудился. Теодор подождал несколько минут, пытаясь унять сердцебиение. Прислушался, кровь стучала в голове, но лес был темен и глух. Лишь редкие предрассветные лучи просачивались где-то вдали меж переплетенных ветвей. Теодор понял, что за ним никто не гонится, и теперь побрел наугад, волоча тяжелый капкан. Теодор не знал, сколько блуждал. Сосны, ели, камни. Иногда лес пересекали овраги, а порой ручейки. Наконец, на полянке он обнаружил знакомые следы. Маленькие лапы семенили в сторону дакийских курганов, и Теодор все понял. Шныряли не просто так дали это прозвище. Она действительно ухватила суть дела, а Теодор не догадался. Дакийские курганы. Даки — древний народ, верящий, что они могут превращаться в волков. Слово «даки» и означает «волки». Еще бы волчица не появиться именно в этом месте. Теодор ощутил прилив бодрости от этой мысли и заметил клок шерсти на пне, Шныряла потерлась. Она проходила недавно, что было удивительно, ведь он пустился в погоню позже, да еще и поблуждал по лесу. Теодор брел, раздвигая ветви, пока вдруг не услышал крик. Он на мгновение замер, а затем, не раздумывая, бросился вперед, буквально пропахав колючую стену елей. Теодор вылетел на площадку и тут же пожалел о том, что не остался под прикрытием леса. Прямо посредине лужайки стояло нечто, что Теодор сначала принял за серый холм, но холм двигался. Более того, у Теодора отнялся язык, и он даже не смог закричать, хотя уж на реалы это получалось отлично. У холма была громадная красная пасть, в которой белели длинные, острые зубы. Эта шерстяная гора и была гигантской волчицей. Теодор невольно попятился и увидел, как ему отчаянно машет шныряла. Она стояла на другой стороне лужайки, держала в руках горящую ветку и была бледнее червя, выползшего из вечной темноты. Девушка выглядела потрясенной, однако уже приходила в себя. «Болван, сюда!» Она указала вверх на что-то среди ветвей и злорадно ухмыльнулась. Теодор уставился на ели и увидел сетку. «Вот как!» «Шныряла-то не дура, ей-богу! Ну, может, самую малость». Она догадалась сделать то, что Теодору даже в голову не пришло, даром, что он когда-то охотился. Он хотел убить волчицу, когда та попадет в капкан, а шныряла придумала, как ее поймать и удержать. Волчица зарычала, и Теодор невольно попятился. Да, в загадке не было сказано, что стража нужно убить, только победить страх. Шныряла оборонялась от волчицы горящей веткой. Тварь зарычала так, что по всей поляне пролетел ветер и всколыхнул длинные пряди Теодора. Смердящее дыхание и запах крови ударили в лицо. Волчица тяжело переступала передними лапами, но не нападала. Она чего-то ждала. «Хватай ветку, дурак!» — завопила шныряла, яростно замахав факелом. «Гони!» Вот она что придумала. Гнать с двух сторон и заставить попасться в ловушку. «Давай же!» Теодор мигом выхватил из кармана спички. «Эх, только все получилось!» Он выдернул ветку из кучи на земле, чиркнул спичкой и поджег. Ветка сразу заолела. «Быстрей!» Волчица, почуяв неладное, стала наступать. Теодор ткнул вперед факелом и, видя вытаращенные глаза шнырялы, шагнул к стражу. Зверь зарычал. «Живее! Что ты как дохлый червяк?» Шныряла смело ринулась к волчице и ткнула ее в бок. Огонь лизнул шкуру, и животное взревело, вздыбив шерсть на загривке так, что казалось теперь в два раза больше. Теодор мысленно выругался. Девушка сделала первый шаг, а он трусливо стоял позади. Это его подстегнуло. Он закричал, шныряла тоже, и оба кинулись на волчицу. Зверь рыкнул, дернулся и в один прыжок преодолел поляну, очутившись на краю, где на него обрушилась сеть. «Есть!» — радостно завопила шныряла. Она орала так, что Теодору тоже захотелось закричать что-нибудь бессвязно восторженное. Они подобрались ближе. Тварь яростно металась, но сеть держала крепко. «Как ты притащила такую огромную сетку?» Шныряла не ответила. Она подошла к волчице и с горящими глазами произнесла: «Попался, щеночек!» Волчица рывком перевернулась и уставилась на Теодора со шнырялой. Разверзла громадную пасть и прорычала. Шныряла округлила глаза. Человеческие звуки давались зверю с невероятным трудом. Волчица силилась высказать какое-то слово. Теодор сглотнул. Мало того, что гигантская, так еще говорит на людском языке. Вдруг волчица сделала то, чего они никак не ожидали. Она вытянула морду и стала всасывать в себя воздух. По поляне взметнулся ветер. Тварь поднажала, огонь с факелов шнырял, и Теодора сорвался и заполыхал на сетке, а волчица попятилась. Сетка вспыхнула. Волчица сделала рывок вперед и прорвала тлеющие веревки. Она перескочила через головы загонщиков и оказалась позади них. Теодор со шнырялой разом заорали, да так, что крик донесся до небес. Зверь рыкнул, и они, ни о чем не думая, бросились на утек. В Факелы потухли, и у загонщиков из оружия остались только ножи, и оба понимали, что этим не отпугнешь животное, которое в два раза крупнее медведя, разве что пощекочет бочок. Теодора обожгла идея — сосна. Он ухватился за ветку, подтянулся и в следующее мгновение ловко вскарабкался на дерево. Внизу послышался крик. Шныряла тоже ухватилась за ветвь, и волчица, вцепившись громадными зубами в ее юбки, пыталась стянуть девушку вниз. Шныряла, брыкалась и орала, как резаная, но зверь тянул на себя. Наконец, ткань треснула, и волчица отпрянула, держа в зубах застиранный кусок. Шныряла ловко подтянулась, но едва закинула ногу на ветку, как поскользнулась. Теодор видел девушку в метре под собой, ее злобное личико, острый нос и бледную руку, которую она тянула вверх, к нему. «Черт!» — выдохнула девушка, ухватившись за ветку, хотела подтянуться, но волчица снова клацнула зубами. Шныряла завопила. Теодор уставился на красную пасть, огромную, как воронка, куда можно было упасть и провалиться. Он нагнулся, схватил Шнырялу за руку и рванул на себя, вытаскивая из челюстей гигантской твари. Ткань снова затрещала, и юбка Шнырялы стала еще короче. Девушке впору было отправиться в город соблазнять прохожих оголенными до бедер ногами, но ей было явно не до этого. Шныряла, как только оказалась рядом с Теодором, уставилась на него, злобно, как обычно, но и с удивлением. Она не верила, что он ее только что спас. Она посмотрела вниз, где волчица ходила вокруг ствола и дула на горящую траву. Теодор сразу понял, что это означает. «Она хочет нас зажарить!» — заорал он. Шныряла, казалось, от волнения грохнется на землю. Тем временем огонь разгорался, накинувшись на сухие прошлогодние ветки. Пожар распространялся быстро, и Теодор понял, что деваться сосны некуда, ни перескочить на другую, ни спрыгнуть. Волчица стояла внизу и глядела на них, раскрыв пасть, ожидая, кто первый свалится в ее нутро. «Чудесный денек», — пронеслось в голове у Теодора. «Или превратишься в шашлык, или сожрут сырым. Широкий выбор!» Пламя лизало ствол все выше, и, наконец, ветка, на которой сидели Теодор и Шныряла, заполыхала. В последний момент Теодор успел ухватиться за ту, что повыше, а Шныряла нет. Она вскрикнула, когда услышала треск под собой, а в следующее мгновение рухнула на землю. После такого падения встать, конечно, ей было крайне трудно. Не только потому, что удар вышиб из нее весь воздух, но и потому, что прямо на груди стояли огромные лапы. Когти впивались в грудь, и девушка замерла от ужаса. Теодор видел ее раскрытый рот и остекленевшие глаза. Волчица прорычала хриплым, непохожим на человеческий, голосом. «Имя...» Страж требовал назвать имя и немедленно. Его башка с распахнутой пастью, откуда доносилось горячее дыхание и запах мяса, приближалась к лицу девушки. «Имя...» Воздух изо рта сорвал повязку со лба Шныряла и разметал рыжие волосы. «Василай!» — промямлила Шныряла. «Раду! Нику, София и Анел!» Шныряла перечисляла все известные ей имена, а Теодор, видя такую ситуацию, стал помогать. «Имя? Имя волчицы? Как ее зовут?» «Волчица!» — ляпнул он. «Дакийка!» И тут раздался громкий мужской голос. «Дакиена!» На опушке леса стоял Маска, тяжело дыша. По-видимому, он примчался в дикой спешке, спрыгнул с коня прямо на лету и, едва приземлился, выкрикнул имя. Он подошел к Шныряле, которая была прижата тяжеленными лапами к земле, а Теодор был готов поспорить, что при звуках странного имени глаза девушки удивленно расширились. «Дакиена!» — повторил Маска. Волчица убрала лапы со Шнырялы и отошла в сторону. Девушка с хрипом втянула воздух и бешено задышала. Ее глаза налились кровью. Маска приблизился к волчице, но та и не думала нападать. Она стояла, как будто что-то вспоминая, а потом опустила огромную голову в знак покорности и раскрыла пасть. Мужчина увидел, что-то белеет на языке, похожем на лопату, и без страха протянул руку. Волчица уронила на его ладонь ключ. Небольшой ключ, вырезанный из волчьей кости. «Спасибо», — едва слышно прошелестел Маска и, вот неожиданность, протянул пальцы и тронул массивную шею. От прикосновения человека волчица содрогнулась. Он чуть пригладил шерсть, густую и серую, и, склонив голову, что-то негромко сказал. Черный конь тем временем переминался с ноги на ногу от беспокойства. Близость ужасного зверя пугала скакуна, и тот то и дело нервно всхрапывал. Волчица выдохнула и попятилась. Минута, и ее спина, подобная серому холму, скрылась среди ветвей. Страж ушел. Маска некоторое время глядел ей вслед, и хотя Теодор не видел его глаз, он почему-то знал, взгляд у игрока странный. Маска подошел к Шныряле и протянул ей руку. Девушка, продолжая лежать, грозно глянула на него, но во взгляде было и изумление, и какой-то испуг. «Ты... имя... что за имя?» Маска промолчал. «Это... мое имя!» — вскричала Шныряла и попыталась вскочить, но не смогла, охнула от боли, и губа ее задергалась от напряжения. «Откуда знаешь мое истинное имя?» «Понятия не имею», — спокойно сказал Маска. «Теодор, ты как?» Теодор красноречиво фыркнул. Он сидел на ветке, а под ним полыхал огонь. Маска подозвал коня, и тот, оттолкнувшись от земли, перескочил пламя и завис в метре от Теодора. «Забирайся, он не уронит, не бойся», — кивнул Маска. Теодор с опаской перебрался с дерева на коня, что было не так просто сделать, стоя одной ногой на ветке, а другой болтая в воздухе. Наконец, когда он навалился на седло, конь мотнул головой, переступил копытами, они на несколько секунд зависли над землей и рванули. За пару головокружительных прыжков над поляной Теодор даже не успел ощутить восторга от полета, и они приземлились. Теодор неуклюже стал сползать на землю, упал, и конь одарил его сочувственным взглядом. Хозяин волшебного скакуна уже осмотрел Шныряла. Нога была изранена, но хуже пришлось ребрам, по которым потоптался страж. «Здесь больно?» «Ничего, пройдет. Мне нужно домой», — упрямо сказала Шныряла. «И все, сама управлюсь, отвалите все!» Она поднялась на ноги, но было видно, что они дрожат. Шныряла сделала неверный шаг, и Маска ухватил ее за локоть. Недолго думая, он взлетел в седло, нагнулся, осторожно перехватил девушку и посадил впереди себя. Шныряла истерически вскрикнула, как барышня, которая увидела мышь, но испуга во вскрике не слышалось. Ее щеки белее снега вмиг заолели. Она испуганно поглядела на Теодора, как-то по-особому, беспомощно, и Теодор удивился, что такой взгляд у Шнырялы вообще имелся в запасе. «Доберешься сам, Теодор?» — спросил Маска. Он объяснил, куда идти, чтобы быстрее оказаться у города, а под конец добавил. «Теодор, этот ключ мой. Я сразу это понял, узнав о волчице, и долго ее выслеживал. Вы оказались здесь по несчастливой случайности, мне жаль. Я хотел вас предупредить, но когда нежители меня позвали, вас уже не было на кладбище». Теодор покачал головой, но не нашел, что ответить. «Я уверен, твой ключ где-то ждет тебя». Сказав это, Маска дернул поводья и плавно поднялся в небо. Они удалялись медленно, конь скакал с особой осторожностью и грацией. Мужчина спрыгнул с коня и поглядел за косогор. Туман освещало бледное солнце. «Будет сегодня пригожий день». «Пригожий?» — усмехнулась Шныряла. «Да неужто?» «Готов поспорить». Маска поглаживал лошадиный круп, на который, сверкая алмазной пылью, оседала роса. Конь поглядел на девушку большими глазами. «Смышленый у тебя конь. Он меня не боится. Редко такое бывает». «Да, пожалуй, он смышленнее многих, а может, даже мудрей». Шныряла прищурилась и дернула губой, словно хотела что-то сказать, но сдержалась. Маска приметил это и не замедлил пристально вглядеться в лицо собеседницы. Девушка поджала губы. От его взгляда она стала еще бледней. Молчание было неуютным. «Его можно погладить?» «Отчего нельзя? Раз он не боится к тебе подходить, можно?» Шныряла протянула ладонь и неуклюже потрепала лошадиную шею. Конь дернул ухом и продолжил изучать девушку. Осмелев, Шнырял опустила руку к большим бархатным губам. Тут маска резко одернул. «Стой!» Он перехватил ее пальцы и отвел в сторону. «Так не надо. Прямо не подавай. Ему сподручнее укусить. Плашмя нужно», — добавил маска мягче, словно извиняясь. От его прикосновения Шнырялу будто молнией поразило. Она вмиг омертвела, и рука ее стала холоднее снега. Маска это заметил. Он торопливо отвел взгляд, отошел и с живейшим интересом стал копаться в сумке. Шныряла тем временем спрятала руку в складках меховой накидки. «Гляди, вот!» Маска показал два сморщенных яблочка. Положил одно на раскрытую ладонь и так поднес к лошадиной морде. Конь охватил губами лакомство и аккуратно снял его с ладони. «Подай руку!» «Да не бойся, не бойся ты!» Чувствовалось, Маска заулыбался, хотя девушка этого и не увидела. Складка на лбу Шнырялы разгладилась. «Он ведь зла не желает. Только чтобы зверь тебя полюбил, нужно знать к нему подход». Отчего-то Шныряле фраза эта показалась двусмысленной, но уж эти мысли она придержала при себе. «Верно», — одобрил Маска, когда она протянула руку ладонью вверх. Тут он увидел, что на ладони девушки совсем нет линий, по которым предсказывают будущее уличные гадалки. Растерянно моргнул, но положил яблоко, и Шныряла предложила его коню. Вороной съел угощение с удовольствием и приветливо фыркнул. «Хороший он». «Хороший», — кивнул Маска, припоминая о чем-то давнем. «Очень хороший. Пожалуй, лучше некоторых людей. Хоть я и людей, и зверье люблю одинаково». Девушка задумчиво глядела на коня. Маска заметил, ее глаза льдины потеплели и засветились изнутри давним полузабытым светом. Немного помолчав, Маска добавил тихо: «Говорят, будто среди его предков значился сам Гайтан, волшебный конь Фет Фрумоса, если таковой на свете существовал или существует, а зовут его Темногор». «Я знаю, как зовут тебя». Маска обернулся. Отчего-то взгляд его показался грустным, или только тень упала на ткань? «Как же?» «Не жители говорили, что позовут охотника, а прилетел ты». Маска покачал головой. «Зачем ты скрываешь лицо?» Шныряла нахмурилась, и взгляд ее стал колючим, как ночной мороз. «Никто не должен знать, что я участвую в макабре, особенно в Ангеле. Он не должен видеть моего лица». Девушка поджала губы, отступив на два шага. Кажется, она была готова удрать. «Ты связан с мэром, потому ездишь в город. Я слышал о тебе от пятерки, ты предатель!» «Не для нежителей», — и, задумавшись, добавил, — «не для тебя». Шныряла распахнула рот, чтобы сказать нечто еще более острое, но осеклась и покраснела. «Я делал это, чтобы защищать вас, чтобы в Ангеле вас не поймал, и мне удалось. Мэр слишком опасен, чтобы за ним не следить. Как же ты смог втереться к нему в доверие?» Маска промолчал. Девушка еще больше насупилась, но румянец так и не схлынул с ее щек. «Мое истинное имя», — сказал Маска. «Ты его не помнишь, Дакиена. Дико». И он вздохнул. «По-прежнему». Маска закрыл сумку, взлетел в седло, кивнул Шныряле и натянул поводья. Конь поднял передние копыта, с легкостью вскочил на ветряной поток, взмыл ввысь и помчался в сторону холмистых склонов Карпат, за которыми уже загоралось ясное зарево. Лучи солнца проливались на долины, луга, и даже самые глубокие ущелья озарял нежный утренний свет. Ветер обдул холодное лицо Шнырялы, рваная тряпка на голове затрепетала. Она ухватилась за повязку обеими руками, но, глянув на землю, крикнула вслед: «Эй! Ты забыл!» Но было уже поздно. Маска исчез в утреннем зареве. Шныряла наклонилась, рассматривая блестящий зеленый камень. Она подняла самоцвет. Камень был небольшим, темно-зеленым, с более светлыми вкраплениями, похожими на зернышки. И всю его поверхность испещрили бесчисленные полоски. Они ветвились, перетекали одна в другую, пересекались и обрывались, как сосуды в сердце, подумала Шныряла. Этот камень ей напоминал что-то, но что, она не могла понять. Она думала кинуть его в кучу хлама позади своего домишки, но все-таки положила самоцвет за пазуху. Задумчиво окинув взглядом рассветное небо, Шныряла, хромая, вошла в дом, и в этот момент она была так молчалива, что не походила на саму себя.